Глава вторая. Первое развлечение. Не успел смех угаснуть, как послышался топот быстрых ног, и, крутясь точно степной вихрь, влетел высокий, атлетического вида человек, широкая грудь которого и чудовищные мускулы плеч еле-еле покрывались поношенной узкой студенческой тужуркой. Он проплясал перед компанией какой-то замысловатый танец и остановился в картинной позе, бурно дыша. — Вот и телохранителя черт принес! — скорбно заметил Кузя. — Прощай теперь две трети завтрака. — Удивительно! — промямлил мотылек. — У этого Новаковича физическая организация и моральные эмоции, как у черкасского быка, но насчет свежей икры и мартелевского коньяку — деликатнейшее чутье испанской ищейки. — Так-то вы меня принимаете ли за блюды? — загремел Новакович, схватывая своими страшными руками тщедушного Кузю и усаживая его на высокий книжный шкаф. — А я все стараюсь, ночей для вас не сплю. — Телохранитель, — жалобно попросил Кузя, — сними меня. Я больше не буду. Сиди, телохранитель, я знаю, твоя доброта превосходит твою замечательную силу. Сними меня, у тебя тело греческого бога. Новакович самодовольно усмехнулся и как перышко снял Кузю со шкафа. Тело греческого бога, — добавил Кузя, прячась за кресло, — а мозги, как греческая губка. Раздался писк мыши. В могучих кошачьих лапах снова Кузя, как птичка, вспорхнул на шкаф. — Меценат, — прогремел Новакович, — вы скучаете? — Очень. Ты ж видишь, у этих двух слизняков нет никакой фантазии. Меценат, можете заплатить за хорошее развлечение? 25 рублей. Потом. — Нет, эти денежки мои кровные. Предварительные расходы. Надо вам сказать, ребята, что нынче утром выхожу я из дому, сажусь в экипаж, в трамвай, как эхо отозвался с высоты Кузя. Ну, в трамвай, это неважно. Подкатываю к ресторану, называемому харчевней, поправил Кузя. Что? Ну, такое, знаете, кафе одно тут вроде ресторана. Сажусь, заказываю бутылочку шипучего, квасу. Безжалостно закончил Кузя. — Что? — грозно заревел Новакович. — Сними меня. Тогда ври сколько хочешь, слова не скажу. — Сиди, бледнолицая собака. — Ну, ребята, долго ли, коротко ли, неважно. Познакомился я в этом кафе с одним молодым человеком. Ароматнейший фрукт, бриллиантовые капли росы на весеннем листочке, девственная почва. Представьте... Стихи пишут. А, каков подлец, будто миру мало одного мотылька, пятнающего своими стихирами наш без того грязный земной шарик. — Телохранитель, — прошипел, как разъяренный индюк мотылек, — не смей ругать мою землю. В Писании о тебе сказано, из земли ты взят, в землю и вернешься, и чем скорее, тем лучше. Ага, не любишь беспристрастной критики. «А? Кстати, вы знаете, какие стихи мастачит мой новый знакомый? Я запомнил только 4 строчки. В степи избушка, кругом трава, в избе старушка скрипит едва. Каково? Запомните, чтоб цитировать, я его с собой привел». «Кого? Этого самого внизу ждет. Я ему сказал, что это очень аристократический дом, где нужно долго докладывать. В скучающих глазах мецената загорелось, как спичка на ветре, ленивое любопытство. Веди его сюда, Новакович. Если он действительно забавный, пусть кормится, не отсплавим. 25 рублей, — хищно сказал Новакович, — я на него потратил. Ей-богу, имей вас в виду, верните, меценат, возьми там... В ящике стола. Вы, дьяволы, для меня хоть раз бы что-нибудь бесплатно сделали. Ах, милый меценат, жить-то ведь надо. Хорошо вам, когда сделал в чековой книжке закорючку и 100 обедов с шампанским в брюки.